Явление седьмое. Наблюдатель, Дульчин, Ирина, Глафира Фирсовна, Дергачев, три приятеля, молодой, средних лет и старый, и прислуга. Молодой Дульчину. «Мы идем в Макао играть. Не достает четвертого. Не угодно ли вам?» Дульчин. «Хорошо, господа, я приду». Салай Салтаныч тихо Дульчину. «Не равна игра, не играй». Молодой. «Так мы сядем. Подождать, что ли?» Дульчин. «Садитесь. Уж я сказал, что приду». Салай Салтаныч. «Проиграть можно, выиграть нельзя. Какая игра?» Пожимает плечами и уходит. Средний. «Да что ж, не в ноги ему кланяться. Пойдемте, четвертого найдем». Старый Дульчину. «Мы вас подождем. Мне-то вот уж и не надо бы играть, не надо бы. Проиграю, наверное, уж я это знаю. Быть бычку на веревочке». Дульчин. «Почему же?» Старый. «Примета есть, сон нехороший видел. Приходите». Три приятеля уходят в клуб. Дульчин Ирине. «Извините, я должен буду вас оставить». Ирина, пожимая плечами. «Играть? Неужели игра может занимать вас?» Дульчин. «Жизнь наша такая скучная, такая пошлая, а карты производят некоторое волнение. Я эти ощущения люблю». Ирина. «Какие это ощущения?» Потупись. «Разве нет ощущений, которые гораздо приятнее?» Быстро. «Так вот, проиграете же за это». Дульчин. «За что же за это?» Ирина. «Что меня оставляете? А во-вторых, кто в любви счастлив, тот в картах несчастлив». Отходит. Глафира Фирсовна. «А ты слушай, да на ус мотай». Глафира Фирсовна и Ирина уходят налево. Дергачев. «Ты опять играть? Ох, не советую! Вадим, не советую!» Дульчин. «Поди ты прочь! Я люблю игру! Вот и все! Мне теперь нужно играть и рисковать. Может быть, я и выиграю. Где же я возьму денег? Ты, что ли, мне дашь?» Дергачев. «Ну, как знаешь, как знаешь. Конечно, нужно рисковать, ты прав. Вадим, нет ли у тебя 2 рублей серебром?» Дульчин. «Ты вот только с советами лезешь, да денег просишь, и нашел время просить. Я иду играть, а он денег просит». Дергачев. «Здесь нельзя без издержек, а ведь я езжу только для тебя». Дульчин. «Да зачем ты мне?» Дергачев. «Ну, все-таки я хоть посижу подле тебя для счастья. Это иногда много значит». Дульчин и Дергачев уходят в клуб. Прилив публики из клуба. На авансцену выходят разносчик вестей, москвич и иногородный.